Глава 404. 500 лет. Я стану отцом. Сюэин был немного потрясен. Ощущения, которые он испытывал, были поистине мистическими. Он живет много и испытывал многое, однако, узнав, что он станет отцом, у него закружилась голова. Он не мог не выразить свой восторг, наполняющий его сердце. Он посмотрел на Цзин Цу и сказал: «Мы пробовали столько лет, и мы, наконец, добились успеха. Я даже начал считать, что по мере того, как мои силы увеличиваются, то становится маловероятно, что у нас в конце концов будет потомство. Однако небеса поистине благосклонны ко мне. Они действительно все видят». Цзин Цу приветливо улыбнулась в ответ. Она тоже слишком долго ждала этого момента. В то время, когда Сюэин все еще страдал от колдовского яда, это просто не помогало, так как каждая его частица была пронизана ядом. Это было нормально, что у него не было ребенка. Но после того, как Сюэин избавился от яда, они оба, муж и жена, всегда с нетерпением ждали появления своего ребенка. Если можно было бы сосчитать время, проведенное под ускорением времени в утесе Багровой горы, прошло уже более 1000 лет. Это было действительно сложно. Однако, как только, наконец, произошел приятный сюрприз, за ним последовал другой. Цзин Цу, немедленно начинай отдыхать. Отныне и до рождения детей ты не должна тратить энергию на изучение заклинаний, поспешно продолжил Сюэин. Хорошо, хорошо, я понимаю, ответила Цзин Цу с сияющей улыбкой на лице. Сюэин начал уделять много внимания своим детям, которые еще не родились, до такой степени, что даже временно замедлил скорость своего совершенствования. Он специально разыскал Багровый утес и его двух старших учеников мирового божества, чтобы спросить у них о сокровищах, которые могли бы носить беременные женщины, а также которые были бы полезны для его неродившихся потомков. Гэбай, Хэфэйюнь, Сивэй, Багровый утес и все остальные были счастливы и в то же время были поражены. Они отправились поздравлять Сюэин. В конце концов, чем сильнее становишься, тем труднее оставить наследника после себя. Надо сказать, что после того, как истинное тело Сюэина стало мировым божеством, он также продолжал совершенствовать его до 4-го уровня тела незапамятных времен. Если даже раньше Сюэин считал, что завести детей очень сложно, то теперь, когда его тело продолжало улучшаться, было вполне нормально, что родословная настолько сильна, что это еще больше снизит вероятность. Однако неожиданно, ему все же удалось. Какими бы ни были низкими шансы, они все же существовали. На протяжении всей истории существовали могущественные существа, которые могли оставить наследников. Эти два негодника будут достаточно пугающими. Когда мое тело незапамятных времен теперь на 4-м уровне, насколько пугающей будет их родословная, когда они родятся? Сюэин думал про себя, что он сопровождал свою жену Цзин Цу, чей живот постепенно рос. Только он и Багровый утес знали, что он стал мировым божеством и что его совершенствование тела незапамятных времен достигло 4-го уровня. После почти 10 месяцев беременности, в определенный день Цзин Цу находилась где-то внутри здания, все двери и окна которого были закрытыми. Сюэин находился внизу, сидя на стуле на краю комнаты. Его сопровождал его младший брат, Цин Ши. «Бро, посмотри со стороны на то, как ты беспокоишься. Неужели я действительно смотрю на великого императора Дунабо?» Цин Ши издевался над ним. «Ай, я не могу успокоить свое сердце. Я ждал ребенка почти 1000 лет». Сюэин взглянул на своего младшего брата. «Как я могу быть таким, как ты? Те молодые поколения нашей семьи Дунбо уже давно превысили количество в 10 000, но все они рождены твоей семьей». Цин Ши ответил: «Благодаря тому, что мои сыновья рожают мне внуков, которые в свою очередь рожают мне правнуков, с прошествием времени эта цепочка поколений увеличивается, и естественно моя семья будет становиться больше». Сюэин лишь улыбнулся в ответ. Молча ожидая, он осмотрел всю комнату. Благодаря тому, что его жена была магом-полубогом, ребенок родится без усилий. «Уа, уа, уа, уа, уа». Один за другим раздались два голоса, то тихо, то громко, как будто они соревнуются, кто может быть громче. Сюэин внезапно поднялся. Они родились. Вскоре Цзин Цу вышла из комнаты, держа в каждой руке хорошо укутанного ребенка. «Шуа, шуа». Сюэин и Цин Ши помчались в верхний коридор. «Позволь мне увидеть их». Сюэин протянул руки. «Будь осторожен». Цзин Цу передала двух детей. «Невестка, не нужно беспокоиться. Мой старший брат, властелин царства, он может держать этих двух детей, даже не используя свои руки. Стоящий рядом Цинши начал поддразнивать, когда увидел, что пара нервничает. Ты можешь замолчать. Сюэин повернул голову, чтобы отругать брата. Затем, тщательно осмотрев своих двух детей, он обнял их. Они оба медленно открыли глаза, неосознанно посмотрев на окружающее пространство, и одновременно начали плакать во все горло. Все в этом мире для них было новым и необычным. Будь то небо, дом или эти несколько взрослых поблизости, они не знали ни о ком из них. В конце концов, несмотря на то, что их врожденные родословные были необычными, а ауры, которые они излучали, также имели отклонение от нормы, они все равно должны были пройти процесс роста. Они родились только что и все еще были чисты, как лист белой бумаги, несравненно простыми. «Маленький Юй, маленькая Цинья», — крикнул Сюэин. Это имена выбрали он и его жена. Имя мальчика — Дунбо Юй, а Дунбо Цинья — имя девочки. Цзин Цу, стоявшая рядом с ним, протянула руки, чтобы дотронуться до мягкой, нежной кожи на лицах этих детей. От этого они заплакали еще сильнее. После того, как дети пришли на эту землю, многие хорошие друзья Сюэина из клана Ся пришли, чтобы поздравить его. Среди них были такие люди, как лорд Горы Хэ, Сы Куньян, глава дворца Чинь, лорд города Бу, глава морского божественного дворца, Ча Цин, Гонг Ю и другие. На данный момент многие из них фактически приближались к концу своей жизни. Теперь клан Ся вступил в процветающую эпоху и больше никогда не столкнется с опасностью. Таким образом, несмотря на то, что лорд Горы Хэ и глава дворца Чэнь приблизились к своему предельному сроку, они все же были очень счастливы, что, наконец, стали свидетелями рождения двух детей Сюэина. После этого для Сюэина дни были наполнены как страданиями, так и счастьем. Ха-ха, ха-ха-ха. Ребенок без штанов с босыми ногами стоял на крутом склоне горы Снежного утеса, писая прямо вниз. Его струя текла на землю, на обрабатываемую землю, и даже с большой точностью попала в тело деревенского жителя, находящегося на расстоянии более чем полукилометра от него. Маленький предок, ты снова причиняешь неприятности. Белая обезьяна спряталась рядом с ним, чтобы не дать ему продолжить свое действие. Большой белый, крикнул ребенок. Дунбо Юй, раздался чей-то рассерженный голос, затем из ниоткуда появился Сюэин, одетый в белую одежду. Такова была жизнь того, чей отец являлся властелином царства. Он мог появиться в любом месте и в любое время. Ребенок немедленно прекратил писать, повернул голову и ошеломленно посмотрел на Сюэина. Ты понимаешь, что ты был неправ? Сюэина несколько разозлило поведение своего ребенка. В то же время он сказал: «Белый туман, иди и отдай деньги этому сельскому жителю». «Хорошо, учитель», — почтительно ответила белая туманная обезьяна. Сюэин снова повернулся и посмотрел на сына, которому было всего 9 месяцев. Улыбаясь, мальчик смотрел на Сюэина сверкающими черными глазами, показывая свою глубокую наивность. «Я тебя спрашиваю, ты понимаешь, что то, что ты сделал, неправильно?» Сердито повторил Сюэин. «Я знаю, я знаю, я был неправ», — хитро ответил ребенок. Сюэин была настолько выведен из себя, что находился в растерянности, как ответить. Этот сопляк всегда совершал неприятности наугад. Некоторое время назад он даже умышленно написал на самого себя. Он просто поворачивал небеса. Попытка контролировать его не увенчалась успехом. Дунбо Сюэин. К ним неожиданно присоединилась Цзин Цу. «Не пугай ребенка. Подумай о том, сколько ему лет. Ему всего лишь 9 месяцев. Даже если ты сейчас будешь учить его, он не поймет. Будет лучше, если ты просто будешь направлять его, прилагая все свои усилия, свое время. Ах, просто забудь об этом. Я возьму его с собой. Ты продолжай практиковать свою технику копья или что-то еще». Сюэин не знал, что ответить на это. И сын, и дочь мало-помалу росли. Фактически, они развивались очень быстро, и они быстро постигали различные знания. Они больше не вели себя невоспитанно и непослушно, и стали более покорными. В конце концов, Сюэин и Цзин Цу как образцы для подражания лично обучали их. По мере того, как они росли, они также естественно заставляли Сюэина все больше и больше гордиться и быть счастливым. Вскоре им больше вообще не нужно было полагаться на него. В этот момент Сюэин снова сконцентрировался на своем собственном совершенствовании. Время шло год за годом, и естественная родословная, которой обладали Дунбо Юй и Дунбо Цинья, оказалась очень сильной. Дети еще в юности быстро стали полубогами, даже не пытаясь совершенствоваться. Более того, как только они повзрослеют, сила, которую они могут высвободить, станет еще более мужественной. Они были бы намного сильнее любого живого существа за всю историю и могли бы легко сравниться с божествами. Тем не менее, им все равно нужно правильно совершенствоваться для того, чтобы стать божествами. Что касается руководства и обучения сына с дочерью, то это все еще лежало в основном на Цзинцу. Постепенно, лорд Горыхэ, Сы Куньян и многие другие стали умирать от старости, и все они не смогли открыть свои божественные моря для того, чтобы стать истинными божествами. Однако Сюэин тайно отправил их души в утес Багровой горы, где он восстанавливал их тела и позволял им снова пробиться в этот мир, преодолевая более миллиарда километров. Конечно, когда речь шла о руководстве и воскрешении душ, он определенно делал это для друзей и родственников, которых он действительно ценил или которые внесли большой вклад в клан Ся. Его сердце также поддерживало определенный баланс, и он молча наблюдал за этими исключительными. Сюэин стал довольно отстраненным от мира клана Ся. В эти дни исключительные практически не встречали этого легендарного персонажа. В конце концов, он все еще продолжал концентрироваться на совершенствовании, чтобы подготовиться к предстоящему празднику цветов бесчисленности Дворца Бога Кровавой Бойни. Он решил, что ему, конечно же, необходимо присутствовать на мероприятии, хотя, конечно, он отправит своего аватара. Он уже уплотнил свое первое божественное сердце, используя истинное предназначение второй степени, однако он все еще оставался только на божественной ступени. Он решил прийти на праздник цветов бесчисленности, в первую очередь, потому что было трудно найти возможность усмирить себя. Во-вторых, он слышал об истинном плоде цветка бесчисленности, который был сокровищем, способным принести пользу даже для мирового божества четвертой ступени и был весьма полезным для совершенствования. И в конце концов, он мог использовать это событие в качестве предлога для того, чтобы отдать дань уважения могущественному существу. Конечно, он собирался сделать все возможное для того, чтобы стать учеником настолько сильного могущественного существа, насколько это возможно. Хотя он уже встретил прародителя, он понял, что его будущий путь совершенствования будет намного проще, если у него будет больше сторонников за спиной. Он ни в коем случае не навлечет на себя неприятностей. В одно мгновение с того момента, как родились его дети, прошло 500 лет. Дунбо, немедленно пробирайся в императорский город Ся, передал сообщение Чао Цин, который отвечал за объединение старших. Глава 405. Мольба о помощи. Имперский город Ся являлся теперь истинным центром управления клана Ся. Хуа. Сюэин появился над имперским городом Ся и пристально всматривался в этот укрепленный город. Город был намного больше, чем столица Ся. В прошлом он был оплотом клана Ся. В те времена, когда им приходилось снова и снова отступать назад, в преисподний мир. Теперь, когда Сюэин стал лордом материального царства, штабу клана Ся не нужно оставаться скрытым внутри исключительного мира. Чао Цинь, Сюэин сделала шаг вперед и подошел к двери простого и неукрашенного зала храма. Рядом с дверью зала стоял лысый, морщинистый Чао Цинь. «Быстрее, быстрее, что-то важное произошло». Затем Чао Цинь сказал: «Лиловый гром ищет нас». Согласно обычаю клана Ся, как только кто-нибудь станет божеством, они обращаются друг к другу, как будто они принадлежат к одному поколению, но они были разного возраста. Если бы весь клан Ся решил называть друг друга старейшинами, это было бы неразумным. В конце концов, они уже стали божествами. Им было проще обращаться друг к другу, как будто они были из одного поколения. Да, Сюэин немедленно последовал вовнутрь за Чао Цинь. В храме было много статуй. Эти статуи были статуями старейшин, которые стали божествами на протяжении всей истории клана Ся. Изначально они находились в преисподнем мире, но теперь их переместили сюда. Одна из статуй, добрый старик с двумя длинными прядями волос, растущих из его бороды, открыла рот и произнес: «Донгбо, лиловый гром, как вам помочь?» Тотчас же спросил Сюэин: «На этот раз я должен вас озадачить», сказал лиловый гром. «Я недавно узнал об этой неурядице и не мог придумать никакого решения. Я пришел просить о вашей помощи. Если вам есть что сказать, не стесняйтесь говорить об этом. Нет необходимости извиняться», сказал Сюэин. «Все старейшины клана Ся много сделали для клан Ся, и их сердца стали связанными с кланом Ся с тех пор, как они стали божествами. Сюэин будет рад помочь, если сможет. Вот, что случилось, объяснил Лиловый Гром. Недавно я попытался связаться со старшим братом Юнхай, но у меня это никак не получалось. Поэтому я попросил расследовать его ситуацию, чтобы выяснить, что секта Небесного Меча, где он был, была разрушена. Что? Сюэин был потрясен, услышав это. Разве не была секта Небесного Меча, основана властелином мира? Она была разрушена вот так просто, Император Лиловый Гром продолжил. Основатель секты Небесного Меча был действительно властителем мира, но против него произошел заговор и он был убит властелином горы Черной Кости. Секта Небесного Меча также понесла бесчисленные жертвы. Кроме того, многие божества были с легкостью захвачены в плен властелином горы Черной Кости. Старший брат Юньхай был одним из многих божеств, захваченных в плен заживо, и его забрали на планету, трудиться в шахте. Божество старшего брата Юнахая с тех пор было запечатано, и теперь он трудится в денно и ночно. Если мы его не спасем, я боюсь, что он будет работать, пока его не замучают до смерти. Выражения лица Сюэин и Чао Цинь изменились. Чао Цинь знал, что дело серьезное, но он не думал, что дело могила. Из старейшин клана Сю в мире богов было только 3 человека, достигших наивысшей стадии божества. Император Юньхай очень радовался за клан Сю и помогал им время от времени. Теперь же он оказался в ловушке в отчаянном положении. Что мы можем сделать? Голос Чао Цинь был как никогда тревожным, когда он произнес: «Все говорят, что мир божеств опасен. Многие старейшины нашего клана Ся уже умерли в нем. Однако я не думал, что Юньхай, старейшина секты Небесного Меча, умрет». Донгбо, император Лилового Грома продолжал: «Я не могу придумать решение прямо сейчас. Несмотря на то, что я присоединился ко дворцу бога Кровавой Бойни, я все еще только член низшего ранга. Хотя вход во дворец бога имеет свои преимущества, я все еще должен соблюдать правила и не может уйти без разрешения. Однако, я недостаточно силен, чтобы спасти старшего брата Юнахай. Поэтому, обдумав все, мой единственный выбор был в том, чтобы прийти и молить вас, Донгбо. Вы уже стали властелином материального царства, ваше положение выходит за рамки обычного. Пока вы можете обдумать решение, даже если вы не сделаете этого немедленно, вы можете, конечно же, спасти Юньхай, даже если вы потратите еще 100 000 лет или миллионов лет. Я понимаю, кивнул Сюэин. Юньхай приложил огромные усилия, чтобы помочь нашему клану Ся, как я мог игнорировать это? Я хотел бы попросить Лилового Грома рассказать мне все, что вы знаете о ситуации. На какую планету его увезли? Какие опасности таит эта планета? Насколько силен черная кость? Хорошо. Император Лиловый Гром с благодарностью ответил: «На этот раз я действительно обеспокоен. Лиловый Гром, как вы, так и Юньхай из клана Ся, впрочем, как и я, вам не нужно испытывать чувство благодарности», — с улыбкой сказала Сюэин. Император Лиловый Гром кивнул, а затем продолжил: «У вас есть техника аватара? Лорды материального царства обычно развивают данные навыки. Конечно, если у вас его нет, вы можете потратить кристаллы божества или сокровища в мир божества, чтобы легко заполучить аватар. Даже если я не могу купить на мою скудную зарплату как должностное лицо, вам все равно будет очень легко. Если вы отправите аватар божества в мир божества, чтобы купить его, у вас не должно быть никаких проблем». Сюэин кивнул: «Не волнуйтесь, аватар божества был похож на аватар Ци. Как только кто-нибудь стал божеством, он смог бы отправить аватара божества, чтобы он передвигался за них. Как только его энергия закончится, она рассеется, в то время как крошечная частичка души, находящаяся в нем, останется в целости и сохранности». Как только Сюэин получил подробную информацию о случившемся, Сюэин и Чао Цинь покинули зал древнего храма плечо к плечу. «Ты действительно собираешься это сделать, Донгбо?» Чао Цинь был несколько взволнован. «Не волнуйся, я сначала усовершенствую технику аватара, и потом я покину аватара только тогда, тогда буду уверен в своей технике», — ответил Сюэин. Несмотря на то, что он уже отработал технику аватара, он держал это в секрете из-за утеса Багровой горы. Если утес Багровой горы не достиг истинного ранга или не является мировым божеством, им запрещено взращивать технику аватара, такого правила. Если бы он преждевременно обнаружил, что он обладает техникой аватара, он не смог бы это объяснить. В настоящее время только Багровый утес знал, что он взрастил технику аватара. Если вы достигли техники аватара, вам придется разделить вашу душу на 2 части, Это может повлиять на взращивание аватара. Чао Цинь вздохнул. Ох, Юньхай был взят на работу в шахте, но мы не можем спасти его. Чао Цинь все еще считал, что лучше всего, чтобы Сюэин взращивал аватара, пока он не стал сильнее. Взращивание аватара приведет к замедлению его техники. Чао Цинь был очень благодарен Сюэин. Император Лиловый Гром также чувствовал некоторую вину. Просто если Юньхая не спасут, его скорее всего замучают до смерти. «Пойдет только мой аватар, я же сначала получу аватарную технику», — сказал Сюэин. Если он хотел скрыть тот факт, что у него уже был аватар, тогда он должен был скрывать это от всех. Ему нужно было заставить поверить всех, что он посылал аватар божества в мир божества, чтобы получить технику аватара. «У меня все еще недостаточно сил. Если бы я была достаточно сильна, я бы тоже взрастила технику аватара и пошила с тобой». Затем Цзинь Цу сказала: «Хотя я не ученик утеса Багровой горы, я верю, что твои старшие братья с радостью обучили бы меня этой технике. Цзинь Цу, с твоей силой, пройдет немного времени до тех пор, как ты станешь божеством», — ответила Сюэин. Это было правдой. Горный лорд Хи, Си Конг Ян и другие не могли стать божествами, и ему пришлось реконструировать тела, чтобы они продолжали взращивать аватара в процессе уроков горы Багрового утеса. Однако Цзинь Цу была другой. Когда она решительно контролировала звездную пагоду, несмотря на то, что ее душа почти растворялась, ее восприятие стало намного, намного выше благодаря этому. Несмотря на то, что ее пришлось потом спасать, ее восприятие было намного выше, чем до этого. Теперь она дошла до второго уровня, до вершины третьего царства и смутно чувствовала, что скоро все получится. «Когда я стану божеством, я отработаю технику аватара, чтобы я могла путешествовать по божественному миру вместе с тобой». Цзинь Цу кивнула и улыбнулась. Утреннее солнце взошло. Сюэин, облаченный в сине-голубое одеяние, взирал на мир клана Ся с просторов огромного неба. «Собираешься в мир божеств?» Настроение Сюэин было несколько сложным. Изначально он планировал спокойно закончить с взращиванием аватара до кануна праздника цветов бесчисленности Дворца Бога, а затем отправился в путь. Однако казалось, что он собирался слишком заранее. «Я взгляну, как же выглядит мир божеств. Я слышал много легенд, но я никогда не видел его». Сердце Сюэин было тронуто. Вэн. Он сделал так, что весь мир клана Ся отторгал его аватар, и волна мгновенно окутала его. Он сразу почувствовал, что его выбрасывают. Весь материальный мир отторгал его. Пейзаж перед ним колебались, и появилось огромное звездное пространство. «Неужели это мир божеств?» — сказала Сюэин, стоя посреди звездного неба, всматриваясь в далекие звезды. Звездное небо было безгранично огромным, и только очень далекое солнце сияло там, где он был, хотя и представляло бесконечное расстояние между ним и им как препятствие. С другой стороны от него исходило светло сияние от холодной луны. Когда он находился среди звездного неба, Сюэин визуально оценил, что ближайшая звезда находилась на расстоянии более 10 миллиардов метров. Кроме того, он мог сказать, что она, скорее всего, была необитаемой. Мир божества просто слишком велик. Сюэин молча вздохнул. В каждом звездном поле было бесчисленное количество звезд, но число тех звезд, которые поддерживали жизнь, было крайне мало. Глава 406. Вход в божественный мир. Божественный мир был чрезвычайно велик, поэтому его можно было назвать безграничным. Помимо этого, территория Дворца Бога Кровавый Бой не занимала 30-ю часть от него. Чтобы облегчить управление, Дворец Бога Кровавый Бой не разделил свою территорию на 19 префектур, каждая из которых была намного больше, чем империя Волнового Пера за храмом земного бога. Что касается префектурных лордов, их статус был чрезвычайно высоким. Они были либо мировыми божествами четвертой ступени, либо могущественными существами. Это слишком много. Божество за всю свою жизнь может исследовать только одну префектуру. Сюэин молча вздохнул, проходя пустоту, используя свое пространственное божественное сердце. Несмотря на то, что когда предки божественного уровня клана Ся вошли в божественный мир, все шли своими собственными отдельными путями, и, как правило, в разных звездных областях, все они все еще находились в префектуре Спокойного моря. Префектура Спокойного моря была одной из 19 префектур Дворца Бога Кровавой Бойни. Теперь, покинув материальный мир, Сюэин находился в префектуре Спокойного моря. Император Юньхай в настоящее время был заключен в тюрьму на планете Ледяного Железа, которая находилась в небесной звездной области префектуры Спокойного моря. Я должен поторопиться. Спешить в божественном мире было чрезвычайно сложно. Это была одна из многих причин, по которой многим божествам за всю свою жизнь было трудно выйти за пределы одной провинции. Хуа. Перемещение через звездное пространство заняло у Сюэ и на 2 дня. К счастью, Багровый Утес дал ему подробную карту. Таким образом, он смог найти ближайшую обитаемую планету, планету волшебных ворот. Даже найти обитаемую планету непросто. Божественная область Сюэина с легкостью окружала планету перед собой, когда он смотрел на нее, поскольку ее диаметр составлял лишь 40 тысяч километров. Хотя существовало несколько миллиардов обычных людей, доля исключительных по отношению к смертным была явно намного выше, чем в смертном мире. Я нашел его. Массив формирования пространственного туннеля. Сделав шаг, он попал на пустырь планеты, где был подготовлен древний массив формирования. Иди. Сюэин велел влить свою огненную божественную энергию в древний массив формирования. Массивы сразу же осветились, а затем начали трястись и колебаться. Колебания охватили весь массив формирования, а также Сюэина, который стоял в этом массиве. Внезапно и время, и пространство переплелись. Ему казалось, что его тело оказалось в болоте, а пустое пространство вокруг него, казалось, застыло. Мгновение спустя картина перед ним изменилась. Какой огромный город! Сюэин посмотрел вдаль на город, границ которого не было видно. Он был построен посреди звездного пространства. Таким образом, вокруг него вращались звезды, словно подчеркивая его красоту. Согласно визуальной оценке Сюэина, этот город, полностью пропитанный молнией и громом, был, по меньшей мере, составлял 100 миллионов метров в диаметре и 10 миллионов метров в высоту. В конце концов, по сравнению с этими звездами он был меньше пылинки. Взглянув на этот огромный громовой город, перемещающийся среди звезд, он почувствовал давление. «Брат, это столица нашей южной грозовой области звезд, южный грозовой город». Сюэин повернул голову и увидел группу солдат в защитной оболочке. Все они были божествами, причем самый низший был божеством поздней ступени. Однако их командир был довольно вежлив, поскольку у Сюэина была аура божества верховной ступени. «Куда этот брат хочет пойти? Вы хотите посетить Южный Грозовой город, или вы просто остановились для того, чтобы отправиться в другое место? Я направляюсь в Небесную Звездную область», — произнес Сюэин, улыбаясь. «Расстояние от нашей Южной Грозовой области звезд до Небесной Звездной области достаточно большое. Плата — 30 божественных кристаллов», — с улыбкой произнес божественный командир. «Пожалуйста, подождите, пока мы настроим массив формирования». Сюэин улыбнулся и ответил: «Не беспокойтесь». Затем он взмахнул рукой и отправил 30 божественных кристаллов командиру. Хуа! Внезапно засверкал массив формирования, и появилось обычное божество в серой одежде. Он выглядел несколько предусмотрительно и оглядывался по сторонам. Командир нахмурился, а затем закричал: «Это Южный Грозовой город Южной Грозовой области звезд. Я иду в Южный Грозовой город. Я иду в Южный Грозовой город», — быстро ответил мужчина в серой одежде. «Ну тогда немедленно идите туда», — продолжал кричать божественный командир. Затем божественный командир случайно сказал Сюэину. Учитывая его осторожный вид, он наверняка является ребенком из какой-то звезды, который совершенствовался до божественного уровня, а затем, прибыв сюда, массив формирования сбил его с толку. Сюэин еще немного не спеша поговорил с божественным генералом. Поскольку он уже захватил мировое божественное сердце, его объем осмысления был уже очень высоким. Он мог бы установить происхождение многих глубинных тайн, что огромный пространственно-временный массив формирования вокруг Южного Грозового Города был выдержан простым тщательным изучением. Хуа! Он потратил 30 божественных кристаллов для того, чтобы отправиться с Южной Грозовой области звезд на Небесную Звездную область. Затем он приобрел детальную информацию из Храма Времени в Небесном Городе Небесной Звездной области. Он потратил еще 2 божественных кристалла, чтобы отправиться в мир темного склона внутри Небесной Звездной области. Приблизительно после 6 дней путешествия он наконец прибыл на место назначения, планету Ледяного Железа. «Наконец-то я прибыл на планету Ледяного Железа». Сюэин смотрел на далекую планету, которая излучала бесконечно холодную ауру. Черная планета диаметром была всего 400 тысяч километров. На ней была построена большая крепость размером с половину планеты. Планета Ледяного Железа – это минеральная планета. Сюэин вспомнил информацию, которую он получил от императора Фиолетового Грома и Храма Времени. Гравитационная тяга планеты достаточно сильна для того, чтобы уничтожить тела исключительных небесного ранга. Эта чрезвычайно сильная гравитация делает ледяную железную руду планеты довольно драгоценной. Тем не менее, одна глыба ледяной железной руды весит столько же, сколько большая гора в зависимости от уровня тяжести, а его выемка чрезвычайно сложна. Эта планета железного льда также полностью занята горой черной кости. Крепость полностью построена из рудных жил, а шахтеры располагались в пределах крепости. Сюэин нахмурился, глядя на нее издалека. Поразительный уровень его зрения позволил ему четко увидеть дверной проем крепости, в том числе и лежащее рядом гигантское человекоподобное существо, покрытое мехом. Это гигантское существо в длину было примерно 100 метров и, если верить храму времени, было чрезвычайно большим существом божественной ступени, известным как неистовый тапир. С тех пор, как он повзрослел, он был практически несравненным в божественной ступени. Обычные божества верховной ступени не могли бы даже выдержать его удара. Этот неистовый тапир использовался горой черной кости, чтобы он охранял вход своей крепости. Любой, кто придет сюда первым, столкнется с неистовым тапиром. Я слышал, что он очень силен, что его тело почти неуязвимо и что он может одним ударом насмерть разгромить божество верховной ступени. Сюэин нахмурился. А внутри крепости есть несколько массивов формирования, некоторые из которых были лично установлены лордом Горы Черной Кости. Лорд Горы Черной Кости был мировым божеством первой ступени. Конечно, он не мог лично охранять эту минеральную планету. Безопасность в крепости была поистине несравненно надежной. Один за другим стояли охранники, контрольно-пропускные пункты и даже охранники верховной божественной ступени, охраняющие шахтеров. Иди копай, копай. Ты должен каждый день копать достаточно, и ты достигнешь результата, сказала неприятное шестирукое божество, держащее кнут. Оно продолжало бить по телу молодого человека, привязанного к стойке. По всему телу молодого человека были кровавые пятна, а его божественная энергия была изолирована. Несмотря на то, что его тело было все еще пугающим, он не мог оказывать сопротивление мощным ударам старшины. Па, па, па. С каждым ударом кнута мелькал световой поток божественных рун, и юноша не мог не кричать от боли. «Пощадите меня, пощадите меня. Завтра я обязательно это выполню, я обязательно это выполню. Завтра – это завтра, а сегодня – это сегодня», – сказала неприятное шестирукое божество, продолжая бить его. Все шахтеры передавали свои добытые сокровища старшинам, которые их проверяли. «Передано, передано. У этого не хватает 12, вытягивайте его», внезапно закричал один из старшин. Император Юньхай был среди шахтеров, его выражение лица в некоторой степени оцепенело. Гора Черной Кости определила каждому индивидуальные требования к добыче, на основе персональной силы, которая подгоняла каждого из них к своим пределам. Практически времени на отдых не было, потому что, если кто-то хотя бы чуть-чуть отдохнет, будет вероятность, что они не закончат и будут беспощадно наказаны. Наказание поркой было довольно легким видом наказания. Чем больше человек должен, тем тяжелее для него наказание. Если кто-то был действительно бесполезным, то душа изгонялась, и они постоянно подвергались бы пыткам. Нет никакой надежды. Император Юньхай расстроился. Крепость планеты Ледяного Железа надежно охраняется, мы не сможем убежать. Мы здесь задержимся и будем постоянно рыть. Они сказали, что они позволят нам войти в гору Черной Кости, если нам удастся выкопать всю руду на планете. Но прошло уже 60 миллионов лет с тех пор, как они начали раскапывать планету. Никто не знает, сколько времени это займет. Безнадежность, бессилие. Именно сейчас император Юньхай чувствовал безнадежность и бессилие. Однако он не представлял себе, что по просьбе императора Фиолетового Грома Сюэин уже прибыл в звездное пространство за пределами горы Ледяного Железа. Стоя в темном звездном пространстве, Сюэин уже несколько раз мысленно репетировал по плану. «Я сделаю это так». В его глазах промелькнул тусклый свет. Затем, пересекая звездное небо, его тело исчезло. Он приземлился на планете Ледяного Железа. Глава 407. Принятие мер. В замке на планете Ледяного Железа. Пол дворцового зала был украшен белоснежным покрывалом, на котором мужчина развлекался с двумя красивыми женщинами. «Красавицы, подойдите и поцелуйте меня, муа-муа». Две еле заметные фиолетовые чешуи были видны на его лице. Он был в обличии огромной змеи перед тем, как стать божеством, Поэтому он, разумеется, был похотливым. Несмотря на их высокую продолжительность в жизни, многие божества никак не надеялись прорваться в царство божества мира. Из-за этого они решили больше отдаваться наслаждению жизнью. И в качестве командира горы Черной Кости, и в качестве одного из людей, имеющих самые высокие статусы на планете Ледяного Железа, разумеется, он был тем, кто владел колоссальным количеством мощи. «Командир! Командир!» Примчавшись, крикнул страж. «Не видел ли ты, что твой командир сейчас занят?» Мужчина с фиолетовой чешуей пристально осмотрел стража. В его взгляде слегка чувствовался страх. «Командир, к нам вторгся человек». «Что?» Выражение лица мужчины резко изменилось. Он сразу же приподнялся и помахал своими руками, создавая перед собой проекцию, показывающую, что происходит снаружи. Единственное, что они увидели, это подросток, облеченный в синее одеяние со звездочками, который бежит по направлению планеты Ледяного Железа со стороны звездного пространства. Какая смелость! Мужчина фыркнул. Одна из красавиц рядом с ним тотчас принесла ему стул в то время, как он смотрел на экран. Командир присел, его мантия была, как обычно, раскрытый, выставив свою обнаженную грудь на показ всем. Он ухмыльнулся. Божество высшей степени, он самый, но все же он осмелился вторгнуться на территорию моей горы Черной Кости, он точно напрашивается на смерть. Не стоит винить его за самоуверенность. Хотя гора Черной Кости, фактически, была всего лишь маленькой точкой в обширных просторах мира божества, но под руководством божества мира, она все еще была достаточно могущественной державой. Обычные божества высшей степени были какими-то букашками по сравнению с горой Черной Кости, и они могли пойти куда пожелают в небесном звездном поле. У меня уже есть 1000 божества высшей степени, но, кажется, еще один хочет присоединиться к ним, ухмыльнулся командир. Командир, может ли быть так, что он хорошо подготовлен? То, что он осмелился ворваться в нашу территорию, означает, что у него есть в каком-то роде подмога, поспешно спросил страж. Не сомневайся. Командир оставался спокойным. Сюэин почувствовал, что его обнаружили, поэтому он не стал скрывать себя, когда он вытянулся и приземлился на поверхности планеты Ледяного Железа. Поверхность планеты, покрытая бесконечным слоем инея, была чрезвычайно твердой, хотя местами заметны признаки трещин. Сюэин пристально посмотрел на огромный замок Итапир, сидящий перед ним. В тот момент в воздухе над пламенем льда появилось изображение головы. Это была не что иное, как голова мужчины с фиолетовой чешуей. «Я, седьмой командир горы Черной Кости, и это территория моей горы Черной Кости. Я бы хотел узнать, по какой причине вы вторглись на нашу планету Ледяного Железа?» — спросила голова чешуйчатого мужчины. «Месть», — резко ответил Сюэин. «Ты нарываешься на смерть», — с насмешкой ответила фигура чешуйчатого мужчины и испарилась. Он был слишком ленив, даже чтобы спросить, кем является этот парень, так как и было просто слишком много людей, желающих отомстить горе Черной Кости. Властелин горы Черной Кости застрял в узком месте с тех пор, как он стал одним из божеств мира, поэтому ему досталось могущественное черное скелетное тело, в которое он пересадил свое истинное сердце божества. Затем его назвали властелином горы Черной Кости. Его черное скелетное тело выглядело по-настоящему устрашающе, и оно значительно усилило его наступательную мощь. Но все-таки, мир божества был полон жестокости. Убийство смертных может и презирается, но божества и мировые божества, убивающие друг друга, было обычным явлением. Кажется, он просто глупый парень, ослепленный желанием отомстить. Мужчина с фиолетовой чешуей, сидя в замке, посмеялся над проекцией перед ним. Он считает, что в это место можно легко вторгнуться, хотя горного властелина нет. «Моя гора Черной Кости деспотична и беспрецедентна. Столько людей пытались отомстить нам, но все они погибали». «Командир», — любезно сказала одна из красавиц, приобняв его руку, «не обращайте больше внимания на этого дурака. Что если продолжим наше развлечение?» Вторая красавица тоже оперлась на него. «Ха-ха-ха, наблюдение за кровавой битвой, тоже неплохое развлечение». Тапир, защищающий гору Ледяного Железа, был самолично выбран и куплен горным властелином из столицы префектуры, и затем был ухожен и доведен до сегодняшнего состояния. Его боевая сила воистину велика, обычные божества ему не ровня. Его телосложение могуче, его защита внушительна. Одного удара хватит, чтобы уничтожить обычную планету. Возможность убить божество высшей степени с одним ударом – это лишь вопрос времени, смеясь, ответил мужчина с чешуей фиолетового цвета. «Давайте присядем и посмотрим, как топир убьет это отродье. Кто знает, топир его одним укусом съест». Две красавицы продолжили опираться на командира. Командир смотрел на обстановку хладнокровно и уверенно. Он проснулся. Топир проснулся. Вскрикнула вдруг одна из красавиц. Они наблюдали за всем этим, находясь в зале дворца. Топир, сидящий за пределами крепости, который, кажется, до этого отдыхал, действительно начал открывать глаза. Он проснулся. «Быстрее, взгляните». Помимо командира, в замке было еще несколько работников, ответственных за охрану горы Черной Кости. Даже их надзирателя позвали посмотреть на битву. «Быстрее сюда, смотрите. Чужак пришел, чтобы отомстить нашей горе Черной Кости, и намеревается вступить в бой с топиром. Скорее, скорее, скорее». Кроме нескольких надзирателей, кто не мог покинуть свои посты, более половины рабочих крепости пришли понаблюдать за битвой. Это отродье так и не убежало, когда увидел, как просыпается топир. Он думает, что он – божество мира, и он легко сразится против топира. Ха-ха-ха. Полагаю, скорее всего, топир его просто проглотит. Много рабочих бдительно наблюдали за парящей в воздухе проекцией. Они точно устали защищать эту планету ледяного железа в течение такого длительного периода времени. Редко случались настолько интересные вещи. Сюэин посмотрел на огромного зверя, медленно поднимающегося на свои лапы. Все его тело было волосатым, но у него была фигура наполовину медведя, наполовину человека. Все четыре конечности оказались на земле, и он хладнокровно посмотрел на Сюэина своими золотыми глазами. Ху! Пробужденный топир, внезапно взбесившись, издал зверский рев. Его рев заставил землю дрожать. Простые божества, скорее всего, были бы стерты в пыль из-за силы произведенного им штормом, но Сюэин был непоколебим. «Убей его, убей его!» — кричал командир из замка, с нетерпением ожидая смерти незваного гостя. «Съешь его, съешь!» — закричала с его стороны одна из красавиц. Все трое с восторгом наблюдали за сценой. Сюэин вытянул свою правую руку и схватил огненно-красное копье. Он превратился в поток света, когда он направился к топиру. Планета ледяного железа пронизана магической матрицей, не давая Сюэин проходить через пространство. Поэтому, ему осталось только постараться двигаться как можно быстрее. Топир, однако, внезапно встал на две задние лапы, прямо как человек. Затем он поднял обе свои огромные ладони и уставился на Сюэин своими золотыми глазами, наполненные желанием убить. Как специально ухоженный зверь мира божества, топир смог проявить законы глубинных тайн в своих атаках. Несмотря на то, что он не мог развиваться, его боевая мощь все еще была довольно пугающей. Хон. Копье Сюэина быстро растянулось на более чем 100 метров и промчалось по небу в сторону топира. Топир тоже передвинул свои огромные ладони, каждый из которых обладал ужасающей наступательной силой. Копье Сюэина и громадная правая ладонь топира столкнулись друг с другом. Хон-лон-лон-лон. Устрашающий взрыв разразился во всех направлениях. К всеобщему удивлению, копье согнуло правую ладонь топира и затем продолжало двигаться вперед и вонзилось в голову топира. Топир тут же отступил назад, глядя на свои ладони. Глаза его были полны недоумения. Его уродливая ладонь была воистину сломана. Пен. Когда топир отступил, темно-красное копье снова ударило в голову топира. На этот раз его череп был раздроблен, и он упал на землю после того, как немного покачался из стороны в сторону. Тем временем, в замке все, кто наблюдал за битвой, потеряли дар речи, когда увидели, что топир действительно упал. Он упал после всего лишь одного движения, с последующими за ним двумя ударами. Как это вообще возможно? Я должен немедленно доложить об этом горному властелину. Я обязан сообщить это ему. Быстро воскликнул командир, чье выражение лица стало тревожным. Он незамедлительно воспользовался своим коммуникационным браслетом, чтобы связаться с горным лордом. Горный властелин, горный властелин. Планета ледяного железа была захвачена божеством высшей степени. Он поразил топира одним движением. Так точно, топир был побежден всего лишь одним ударом, сопровождаемым двумя взмахами его копья. Глава 408. Пробивание насквозь. Тем временем властелин горы Черной Кости спокойно дал приказ: «Убейте его. Я уверен, у вас получится». Человек в лиловой чешуе, замявшись, сказал: «Властелин горы, этот вторженец очень силен. Скорее всего, здесь, на этой планете ледяного железа, нет никого, кто мог бы с ним справиться. Даже при том преимуществе, которое дает местность внутри укрепления, мы, наверное, все равно будем вынуждены устроить на него широкомасштабное наступление. И в этом случае нет сомнений, что укрепление в ходе этого будет сколько-нибудь повреждено, а среди ваших подчиненных определенно будут жертвы. Хорошо, буркнул, соглашаясь, властелин горы Черной Кости и затем отключил связь. И только тогда человек в лиловой чешуе наконец выдохнул. Как низший, подвластный властелину горы, он должен был в своих действиях проявлять большую осторожность. Не так уж много времени прошло с того момента, когда при пробной поставке красавец властелину восьмой командир ни с того ни с сего взял самую прекрасную из той кучки и тайком насладился ею. Обычно подобный случай не становился проблемой, поскольку то была всего лишь красавица из исключительных, но властелин горы высек восьмого командира до смерти плетью, клеймящей сердце. Каждый удар таким предметом причинял боль, проникающую в душу, потому плетью можно было даже божество замучить до смерти. Это было крайне жестокое наказание, и после этого случая подчиненные властелина горы не смели более выказывать пренебрежение в своих действиях. «Командир, что нам теперь следует делать?» – спросили две красавицы-слуги, стоявшие сбоку. «Просто ли атака на укрепление у него в планах, или спасение кого-то?» Он так или иначе будет наступать внутрь. Человек в лиловой чешуе холодным взглядом смотрел на проецируемый вид в воздухе. Хаем, дайте ему войти, территория вся усеяна ловушками и установками, долго он не протянет. Две красавицы кивнули в знак согласия. За входом в укрепление, Сюэин ступил на твердую почву, всю состоящую из глыб льда, и подошел ближе к туше упавшего зверя топира башни. Виднелись провалы в черепе, и потоками лилась пурпурная кровь изо рта. Совершенно ясно было, что зверь мертв. Такое существо из мира божеств обладало недюжинной силой. Однако силу эту не культивировало, а взамен его воспитывали особым образом для того, чтобы ее добывать. Кто легко добывает силу, у того есть и очевидные слабые места. У этого зверя топира башни жизненно важной областью был череп, и как только он был пробит, Сюэин молча удостоверился, что зверю конец. Но даже так победить его было все равно весьма трудно, хоть я и знал слабое место. Эти антенны подавляли мою силу, и мне было никак не переброситься в пространстве, чтобы поразить внутренность его головы. Более того, череп его был настолько тверд, что первого моего удара не хватило, чтобы со зверем разделаться, нужно было два удара. Зверь-топир башня, может, был и мощен, но Сюэин куда мощнее. Ведь его аватара культивировало тело незапамятных времен до третьего слоя. Конечно, он давно уже сгустил свое сердце божества первой ступени, известное как сердце мирового божества, потому действительно мог поднять тело незапамятных времен и до четвертого слоя. Но если бы он сделал так, то когда начиналось празднество цветка Мириад, те могущественные сущности, что наблюдали за боями, с первого взгляда поняли бы, что у Сюэина сердце божества первой ступени. Главной его целью на празднество было закалить себя настолько, чтобы смочь куда быстрее схватить второе сердце божества первой ступени. И на этом этапе он смог бы стать мировым божеством второй стадии. Разумеется, среди его второстепенных целей было обретение истинного плода цветка Мириад, а также становление учеником какой-нибудь выдающейся могущественной сущности. Хаем, глядя на возвышающиеся перед ним ворота, Сюэин холодно хмыкнул, а затем воздел свое огненно-красное копье. Рукоять копья стремительно выросла до целых 100 метров, и копье яростно царапнуло небо, ударяя прямиком в передние ворота укрепления. Бам! Ворота от этого содрогнулись и громыхнули, и сразу после этого стали скручиваться, а потом рухнули и обнажили неприглядного вида расселину. Тело незапамятных времен Сюэина привели его скорость и силу на порог уровня мирового божества. Его лишь только физическая сноровка была несколько выше, чем у зверя топира башни. Надо сказать, что в сущности, между вершинной стадией божества и уровнем мирового божества проходил огромный зазор, и он настолько был велик, что мог сравниться с расстоянием между высшими небесами и глубинами земных впадин. Сюэин уже превзошел вершинную стадию божества, находясь все еще на втором слое, потому было более чем естественно, что третий будет еще сильнее потрясающим небеса. По правде говоря, великая хаотическая истинная сила была лучше в отношении чистой силы, но несмотря на то, что сердце божества звезды Сюэина давно достигло вершины стадии божества, ей у него еще предстояло достичь второго слоя. Все же стадий было всего 6, значит, второй слой был сравним по сложности с третьим слоем тела незапамятных времен. Бам! Расселина за главными воротами получила еще один удар, а затем ворота уже взлетели с оглушительным грохотом в воздух. «Арр!» Из укрепления доносился крик. Стало ясно, что враг ждал в засаде за дверями. Сюэин улыбнулся и шагнул внутрь. Затем, как расслабленно он держался, было не видно, что он преодолевал с каждым шагом огромное расстояние, и пространство тоже незаметно изменялось. У вторженца сердце божества пространства. «Будьте осторожны все, всем приготовиться и слушаться моих распоряжений». «Так точно, этот парень неожиданно оказался глуп. Он и вправду осмелился так безрассудно ворваться внутрь. Почти никто из тех, что смогли стать божествами, слабоумием не страдает. Оставайтесь бдительными». Сюэин шагал по длинным и широким туннелям укрепления, перемещаясь в самую глубь. Чем дальше он шел, тем темнее становилось. Но по обеим сторонам туннеля в стены были вделаны куски горного хрусталя и испускали густо зеленый свет. Все это очень интриговало. С копьем в одной руке Сюэин шел, словно прогуливаясь по саду за своим домом, вел себя совершенно непринужденно. И внезапно, шух, шух, шух, шух, шух. После того, как налетели пять лучей серебристого света, они оказались стражами в серебристых доспехах. Руны божеств струились по поверхности доспехов. Это очень помогало уравновесить потоки энергии божеств, которую каждый из стражей мог высвобождать. Более того, все пятеро метались дугообразно в разных направлениях, словно огромной паутиной опутывая Сюэина. Когда они приближались, их тела начинали становиться иллюзорными. Хаотическое подавление. Сюэин сделал властный взмах копьем. Это было то движение, на оттачивании которого он сосредотачивался годами, и оно воплощало всецело постижение им хаоса. К сожалению, Сюэин все еще не мог постичь сердце божества хаоса. Бам! Где не проходило копье, пространство скручивалось, даже темноту оно давило, и появлялись еле видные иллюзорные черные звезды, медленно поворачивающиеся. Лица окруживших было Сюэина стражей побледнели, и они стали замедлять движение в попытке увернуться. А искусство владения копьем, насколько Сюэин был в нем ловок, копье продолжало нападать на стражей. Одного просто смахнуло, и его иллюзорное тело стало раскалываться и рассыпаться. Другого тронуло уже наверняка, и он был более чем наверняка мертв. В одно лишь мгновение трое из пяти стражей были убиты на месте, а оставшиеся, ошалев, сбежали. Царство этого непрошенного гостя невероятно высоко. Он, должно быть, ухватил тайное умение. Те двое оставшихся в живых стражей теряли рассудок от испуга. Тогда, когда Сюэин бился со зверем Топиром башней, он не вынужден был раскрывать свое тайное умение. Но в этот раз, для пущей убедительности, он явил свою настоящую силу. Нужно заметить, что довольно большое число людей могло достигнуть вершинной стадии божества, но людей, способных создать тайное умение с использованием законов и глубинных тайн в качестве основы, было очень мало. Хаотическое подавление Сюэин создал, применив подавление мощи в уме. Хаэм, не желая тратить время на беглецов, Сюэин продолжал свой путь. Укрепление было весьма и весьма велико. На пути Сюэину встречались там-сям случайная засада, молниеносной скорости нападения и гладкие, как шелк, окружения, но все они были безрезультатны. Ввиду абсолютных скоростей и силы Сюэина все эти тактики были смешны, и все же тело незапамятных времен Сюэина больше всего сосредоточено было на выживаемости, тогда как сила, скорость и все тому подобное были хорошо уравновешенные вторичные аспекты. В сочетании с предельной пронзительностью сила Сюэина оказывалась весьма превосходящей силу нападавших. Первый слой уже пробит, второй слой долго не продержится. Из 30 окруживших стражей погибли более половины. Мы не находим ни одного изъяна в его копьевой технике. Его мощь не сосредоточена на чем-то одном, силе, скорости или групповых нападениях, и в сущности, слабых мест у него нет. В дворцовом зале укрепления подчиненные были все встревожены. Человек в лиловой чешуе поднял голову и уставился на лик, парящий в воздухе. Лик был отталкивающего вида. Мастер такой мощи, разве не должен он сейчас быть сосредоточенным на культивации в подготовке к празднеству цветка Мириад? Почему он вместо этого прибыл и напал на планету ледяного железа? Он легко мог определить, что сила этого молодого человека с копьем, который только что явился, была очень глубока и значительно более высока, чем у обычных вершинных божеств. Разумно было предположить, что у такой сильной личности невероятные перспективы. Так почему получилось, что он пошел войной на их планету? Командир, трое низших смотрели на человека в лиловой чешуе. Не беспокойтесь, он очень скоро достигнет третьего слоя. Это укрепление становится опасным по мере того, как в него углубляются, и на третьем уровне находятся установки, поставленные лично властелином горы. Жаль, но даже такой недюжинный мастер, как Сюэин, умрет прямо там. Человек в лиловой чешуе усмехнулся. Его потери в этот раз были достаточно велики. Возможно, властелин горы распорядится устроить наказание, что лишь сильнее разозлит Сюэина. Но даже в этом случае с юнцом можно расправиться, человек в лиловой чешуе был в этом совершенно уверен. Если совсем точно, то его уверенности способствовал набор установок, поставленных лично властелином горы. Сюэин продолжал продвигаться по пути, и стражи укрепления отступали и сдавались с каждым его шагом. Никто больше не смел столкнуться с ним лицом к лицу. Идя дальше по главному туннелю, он видел, что хрустали теперь горели повсюду и все насыщали зеленым светом. Сюэин вдруг нахмурился, глядя вперед. Прямо перед ним только что появился льдистый белый дракон с сотню метров ростом. Все тело дракона окутывала леденящая аура, и руны божеств без числа струились по нему, и все неким неуловимым образом были связаны с целым миром. Сюэин понял с одного взгляда, какая мощная образующая установка. Она может неожиданно притянуть и сгустить ауру всей планеты ледяного железа, чтобы образовать дракона. Образующая установка такого уровня, должно быть, поставлена мировым божеством. Уу! Серебристо-белый дракон тут издал низкий рык и внезапно замотал хвостом. Даже стены рушились под хлестом этого мерзлого хвоста. И затем дракон обратился в призрак и немедленно атаковал. Он определенно сильнее зверя Топира башни, мгновенно оценил Сюэин. Глава 409. Стремление показать свои навыки. Серебристо-белый ледяной дракон показал четкое выражение. Огонек появился на покрытых инеем кончиках когтей, когда он злобно схватил Сюэин. «Хорошо, что ты появился». Несмотря на то, что его основная миссия заключалась в спасении людей, Сюэин также планировал воспользоваться этой возможностью, чтобы еще немного умерить себя. После всего, что было ранее, никто из клана Сюэ не мог соответствовать ему. Даже этот закал, который он совершил в божественном мире, был совершенно случайным. Сюэин даже не пытался увернуться от наглого движения, вместо того, чтобы использовать свое копье и перепрыгнуть через них. Рукоятка копья искривлена, и арена черных воинов вновь появилась вокруг него. Он снова использовал свою наиболее мощную секретную способность – хаотичное подавление. Хонг, стержень его копья столкнулся с когтем дракона. Такое невероятное сопротивление. Сюэин сразу же почувствовал очень сильный удар, так, что он не смог удержаться от полета назад и разрушения твердой стены коридора. Удар произвел долгий усиливающийся звук, и стена сразу же разрушилась на кусочки. Казалось бы, он сильно пострадал, но тело незапамятных времен по-прежнему оставалось прочным. Этот ледяной дракон действительно заслуживает права называться массивно сформулированным организмом. Он невероятно сильный и весьма быстр. Хонг, серебристо-белый дракон издал еще один вопль, и его хвост еще раз качнулся дугой по всему нему до местоположения Сюэина, в дворцовом зале в глубине крепости. Убить, убить, убить. Пурпурный человек наблюдал за сценой битвы, которая проходила в небе с большим предвкушением. Убей его. Остальные две красивые служанки, так же как три мелких чиновника, наблюдали за всем с напряженным взглядом. Командир, этот злодей нанес ответный удар после удара. Вероятно, он близок к смерти. Мощный ледяной дракон держит абсолютное превосходство. Подчиненные высказывали свои мысли один за другим. Фиолетовый человек слегка кивнул в знак согласия. У него есть преимущество, но ему, вероятно, потребуется еще немного времени, чтобы убить злодея. Ай, это сражение слишком жестокое. Они уже сражаются на такой большой арене. Сцена битвы показывала безостановочное преследование Сюэина ледяным драконом. Один удар когтем дракона и отлетевший большой кусок коридора полностью разрушил некоторые участки арены. После всего, сила Сюэина достигла уровня мирового божества, в то время как ледяной дракон был фактически немного выше. Ущерб, вызванный сражением таких сильных сторон, был поистине ужасным и, определенно, интерьер крепости не выдержал. Время шло секунда за секундой. Почему он до сих пор не победил? Фиолетовый мужчина нахмурился. Он начал чувствовать, что что-то было неуместным. Этот злодей снова и снова проигрывал. Как он может до сих пор держаться? Хонг, коридор полностью разрушился, и щепки летели в разные стороны. Тем не менее, щепки были разрушены до частичек, прежде чем они попали в кого-то, находящегося рядом с Сюэин, который стоял прямо посередине. Они были просто не способны, чтобы приблизиться к его телу. Это сражение продолжалось достаточно долгое время. Пора мне уже закончить с этим. Сюэин смотрел на этого деспотичного, сильного и властного дракона так, будто он напал на него с самого начала. Борьба так возбуждала его так сильно, что он продлевал завершение. Этот мощный ледяной дракон довольно силен, но из-за его мощности. У него есть некоторые явные недостатки. Бой окончен. Ледяной дракон все еще на середине сражения, когда копье Сюэина закрутилось, создавая сцену, изображающую расширение, взрыв и развал звезд в одной точке. Копье двигалось быстро, как свет, оно пронзило коготь дракона. Секретная способность – звездный метеор истребления. Его нынешний звездный метеор истребления объединило экстремально пронзительное божественное сердце и звездное божественное сердце, оба из которых уже достигли высшего уровня божества. Когда они объединялись, их мощность была того же уровня, как и способность хаотичное подавление, но его проницательная способность, как и различные другие аспекты, были намного усовершенствованы. Собственно говоря, это было самое мощное убийство, поскольку он не применял способность «Божественное сердце мира», хотя она была. Кончик копья столкнулся с когтем дракона. Сюэин отправился летать так же, как было прежде, но в этот раз вблизи, в когте дракона появилась дыра, проделанная кончиком его копья. Из той дыры начали распространяться несколько трещин. Вероятно, коготь дракона оторвался от другого удара. При виде такого Сюэин покачал головой. В целом, это все еще дракон изо льда. Эта конденсированная ледяная форма может быть прекрасной, когда сталкивается с простой фронтальной атакой, такой как хаотическое подавление, но проникающая звездный метеор истребления слишком велика, чтобы противостоять ей. Сюэин давно обнаружил этот путь к победе, но он никогда не спешил использовать его. Еще раз, Сюэин двинулся вперед с большой скоростью и остановил еще одно жестокое нападение. Его копье снова и снова демонстрировало звездное метеор истребление. Раньше он показывал силу только до предела божества мира, но теперь, когда он применял тайную способность, которая сочетала в себе два великих божественных сердца, все тело дракона было пронзено множеством дыр, покрывающих его трещинами. Ледяной дракон яростно завыл. Уровень его интеллекта был очень мал, и это было всего лишь разгневанное мощное животное. Все, что он мог сделать, это следовать приказу, используя всю свою силу, чтобы убить противника, разрушить. Снова воспользовавшись своим хаотическим подавлением, копье Сюэина вошло в контакт с ледяным драконом, и его тело внезапно начало дрожать в ответ.